Вечером 23 ноября 2024 года к одному из домов в красноярском поселке Ушканка подъехал 17-летний парень по имени Владимир. Там жила его девушка Милена. В тот день они планировали встретиться и провести время вместе. Но шло время, а 11-классница так и не сообщила, освободилась ли она. А в какой-то момент Владимиру и вовсе позвонила мама возлюбленной. Оказалось, что дочь не отвечала и родителям, которые в этот момент находились за 300 километров от Ушканки, в Красноярске. Узнав об этом, юноша специально приехал из соседней деревни, чтобы проведать Милену. Зашел во двор, затем в дом, но там никого не оказалось. Тогда Владимир заглянул в хлев. Милена осталась за старшую, поэтому вполне могла кормить скот или доить коров. Дверь хозпостройки поддалась не сразу. Попасть внутрь мешали сбежавшие из загона свиньи. Когда же молодому человеку все-таки удалось протолкнуть их и попасть внутрь, он увидел то, что с тех пор больше всего на свете хочет забыть. 17-летняя Милена лежала в стайке со свиньями, которые уже начали поедать ее тело. Соседи, услышавшие крики о помощи, отогнали животных и аккуратно вынесли девушку на улицу. К сожалению, приехавшим на место трагедии врачам оставалось лишь констатировать ее смерть. А мне ее парень позвонил. Ну, парень ее, он же в соседях живет. Ему просто некуда было. Он сыну позвонил, сын позвонил мне. Я побежала туда уже, все поздно. Вскоре на подворье начались следственные действия. На первый взгляд гибель 11-классницы выглядела как несчастный случай. Но следователи обязаны были выяснить все обстоятельства трагедии. Так что уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» все же было возбуждено. По данному факту следственным отделом по Ужурскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Судмедэксперты быстро установили, что девушка скончалась от повреждения бедренной артерии на левой ноге. Из-за этого у нее произошла летальная кровопотеря. Рана была рваной, со следами зубов. Другой вопрос – как именно школьница попала в такую ситуацию? Первое предположение – Милене стало плохо во время кормления скота. Из-за плохого самочувствия она могла упасть и удариться головой, о чем говорили соответствующие травмы. А всеядные свиньи воспользовались ситуацией. Второй вариант – что-то спровоцировало агрессию у самих животных. СМИ в первые дни писали о свиноматке, которая, якобы защищая свое потомство, сбила девушку с ног и нанесла ей серьезные повреждения. Также была озвучена версия с нападением на девушку быка. Изучив место происшествия, правоохранители решили, что школьница не закрыла загон с двумя быками или они сами сдвинули засов. В итоге один из копытных вышел, ударил Милену рогами по голове, и та потеряла сознание. Что было дальше, вы знаете. Чуть позже сельчане расскажут, что Владимира, который первым обнаружил свою возлюбленную в хлеву, правоохранители забирали в участок и якобы предлагали добровольно сознаться в убийстве. Но у парня было железное алиби. Весь день он провел в своем селе, а не в Ушканке. Юноша учился в одном из техникумов Красноярска, но каждые выходные приезжал домой. В том числе из-за Милены, с которой его связывали двухлетние отношения и большие планы на жизнь. Владимир рассказал следователям, что утром 23 ноября он отсыпался. Затем помогал родителям по дому и встречался с друзьями. Все это время с Миленой он был на связи. Они обменивались голосовыми сообщениями и кружочками в Телеграме. Договорились, что она вечером закончит все дела и посигналит ему. Но уже стемнело, а сообщения все нет. Он забеспокоился. Около 21:30 забила тревогу мама девушки. «У Милены телефон недоступен, съезди, посмотри. Может, случилось что?» Дочь всегда была на связи. Могла не сразу ответить, но чтобы телефон отключен, это и встревожило их. Поясняла в беседе с комсомолкой следователь Евгения Лешукова. По сей день на странице парня в ВК висит единственная запись. «Ты навсегда останешься в моем сердце. Прости меня за все, моя самая любимая девочка». Долго не могли прийти в себя и родители погибшей, которые, узнав о трагедии, тут же примчались из Красноярска обратно домой. 23 ноября они ездили в город продавать мясо и оставили домашнюю живность на Милене. Это было не в первый раз, и девушка прекрасно знала, как обращаться с коровами, свиньями и курами. Она хотела быть ветеринаром. Ребята говорили, когда придешь к ней домой, у нее всегда шиншиллы, черепахи и различные другие животные. Милена была просто радостным и веселым человеком, очень целеустремленным. Когда вы утром просыпаетесь и видите солнышко, вам сразу же становится хорошо. То же самое можно сказать про Милену. Увидев ее утром, она всегда улыбчивая и радостная. У нее было очень много друзей. Сколько у нас детей в школе, столько у нее друзей. Ее все знали просто потому, что это был искренний и уникальный ребенок. Делился с журналистами директор школы, в которой училась девушка. Много добрых слов о погибшей и ее семье говорили и другие жители Ушканки. Нормально, хорошая девчонка, работящая, хорошая, родители хорошие. Очень большое горе, они, не знаю как. Ничего не могу сказать, очень хорошая семья. Дочь любили очень сильно. Девочка тоже хорошая, очень хорошая была. Мы еще сами все отойти не можем. Ей 17 лет было. Она такая добрая была, хорошая. Училась в 11 классе. Большая трагедия. Девчонка-то молодая. Все, ей 16 лет, еще 17 не было. Конечно, как бы... Мне в час ночи позвонили, я двое суток после этого не мог уснуть. Конечно, знал. Приходила вот лавочка, на лавочке даже сидела с нами. Притаскивала ежиков, мне внуки показывала им. Хорошая девочка. И кошек она любила, и собачек любила. Несмотря на то, что поначалу следователи рассматривали версию о несчастном случае, ими все же были отмечены детали, которые могли свидетельствовать об обратном. Просто нужно было время, чтобы все подтвердить и не спугнуть возможного преступника, если он все же был. По словам следователя Евгении Лишуковой, Милену обнаружили практически без одежды. На ней была футболка, но брюки лежали отдельно. Они хоть и были перепачканы в грязи, но оставались целыми. Как и сапоги девушки. Их животные тоже не тронули. Но и снять все это с нее не смогли бы. Второе. Оказалось, что у погибшей пропал телефон. Первым из родных к месту трагедии прямиком из Ачинска прибыл ее старший брат. И он сразу отметил, что сестра всегда и везде брала с собой смартфон. Но его не оказалось ни в хлеву, ни дома. И вот, 26 ноября, всего через трое суток после трагедии, стало известно о задержании подозреваемого. Ранее судимого 41-летнего Игоря Зыкова, соседа и подчиненного отца Милены. Зыков уже много лет имел не самую лучшую репутацию в Ужурском районе. Он родился и вырос в соседней от Ушканки деревне. Там в 2003 году начался и его криминальный путь. Мужчина убил собственного брата, нанеся ему 13 ножевых ранений. Обстоятельства того эпизода неизвестны, за исключением того, что Зыков был пьян. В том же году 20-летнего душегуба осудили на 5 лет, квалифицировав его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Но даже этот ничтожно маленький срок он не отбыл полностью. В 2007 Игоря выпустили по УДО, чтобы уже спустя год осудить вновь за кражу. За ней последовала и третья судимость, уже за разбой. После очередного выхода из тюрьмы мужчина женился на избраннице с таким же уголовным прошлым и переехал с ней в Ушканку. Дом пары находился всего в 150 метрах от двора семьи Милены. И вот как о мужчине отзывались местные. Он был спокойный, но все его побаивались. Детей он домогался, моих сестер-то точно. Как-то мой муж на смене был, я тогда беременна была. Я ночью проснулась, а он сидит у меня у коленей и ногу гладит. Я всполошилась, говорю, сейчас жене твоей позвоню. Он говорит, мол, извините, сейчас пойду домой спать. Вспоминала местная жительница по имени Надежда. Зыков и его жена работали в СПК «Андроновский», где производят молоко, мясо и зерно. Игорь был скотником в коровниках, расположенных на окраине поселка. Его жена – дояркой. Их руководителем был отец Милены. Мужчина работал управляющим на ферме. Зыков был не лучшим работником. Постоянно отлынивал, некачественно выполнял свои задачи, а еще пил. За последнее его ругали особенно часто, а тот лишь злился в ответ. «Тяжелый человек», так о нем отзываются односельчане. В итоге у Игоря нередко возникали конфликты с начальством. При этом вариант перейти на другую работу им не рассматривался. В Ушканке всего 3 десятка дворов и 240 жителей. И почти все трудятся на одном предприятии. При всем желании человеку без машины найти другое место работы было весьма проблематично. По этой же причине и сам работодатель не спешил прощаться с сотрудниками, какими бы плохими они ни были. Глава Андроновского Артем Семенов в беседе с журналистами признавался, что давно знаком с Зыковым. С его слов, тот никогда не был, цитата, «нормальным человеком», даже в школьные годы. Но найти ему замену на ферме было бы крайне сложно. К разногласиям между Игорем и руководством относились несерьезно. А у кого этих конфликтов не бывает? У всех бывают конфликты с начальством. У меня тоже бывают иногда, но никто же на мокрое дело не идет, делился один из коллег Зыкова. Однако Игорь оказался человеком очень злопамятным и очень мстительным. Накануне трагедии 22 ноября начальник позвал Зыкова к себе домой, помочь забить и освежевать свинью. Во время работы глава семейства обмолвился, что завтра он вместе с супругой уедет в Красноярск продавать мясо. И Игорь это запомнил. Получив за помощь вознаграждение в размере 1000 рублей, рецидивист отправился к себе домой. Один из сельчан вспоминал, что видел Зыкова во дворе своего начальника и на следующий день, когда чета уже уехала в город. Все знали, что Игорь не был с ними в дружеских отношениях, а значит, вряд ли присматривал за скотом в их отсутствие. Это свидетельство стало одной из зацепок. Заподозрила неладное и супруга Зыкова. Она рассказала следователю, что в день трагедии была на сутках, а когда вернулась домой, то заметила на лице мужа царапины. Спросив, что случилось, женщина получила следующий ответ. Снимал шифер с крыши и поранился. Казалось бы, всякое бывает, но, собираясь на работу, Зыков зачем-то предпочел скрыть царапины под балаклавой. Оказавшись в кабинете следователя, Игорь не стал молчать и отнекиваться. И почти сразу рассказал, что делал в день гибели Милены. В тот день, 23 ноября, мужчина, как обычно, пил и злился. Он вспоминал накопившиеся обиды, особенно по отношению к своему начальнику, и решил, что должен за все отомстить. Поначалу Зыков планировал просто пробраться в хлев соседа и заколоть весь его скот. Даже по примерным прикидкам ущерб составил бы не менее 1 000 000 рублей, так как мясо животных нельзя использовать пищу, если не соблюсти некоторые правила, о чем Игорь прекрасно знал. Уже подходя к хозпостройке, мужчина услышал голос. Внутри в этот момент находилась Милена. Она разговаривала по телефону с матерью и спрашивала, какую корову нужно подоить. Этот последний звонок, по официальным данным, состоялся в 17:25. Почти во всех источниках сказано, что девушка и рецидивист столкнулись сразу. Но «Комсомольская правда» после беседы со следователем уточнила. Подозреваемый сначала вернулся домой, взял нож и бирюзовое полено и только тогда вернулся к скотному двору. То, что там в этот момент находилась школьница, его не остановило. Может, даже наоборот. Милена уже выходила из постройки, когда наткнулась на соседа. Как она выходила? Вот так дверь закрывала, вот так вот выходила. Передом к тебе? Ну, как бы вот так вот боком руку закрывала, и вот так вот дверь выходила. Я вот здесь вот стоял. Как она там оказалась? Где? Там. Ну, я потом второй раз ударил, он туда упал. Девушка сразу поняла, что пьяный Зыков пришел к ней с недобрыми намерениями. Между ней и соседом завязалась потасовка. Школьнице удалось поцарапать лицо противника и выбить из его рук нож. Но к великому несчастью, внезапно она не удержалась и упала. Зыков воспользовался моментом и несколько раз ударил ее бирюзовым поленом. Милена потеряла сознание, но бежать с места преступления нападавший не стал. Рецидивист далеко не сразу признается, что надругался над девушкой, пока та была без чувств. Впоследствии это докажут экспертизы, обнаружив на ее теле соответствующие следы с ДНК подозреваемого. После этого изверг забрал из кармана школьницы телефон, возможно, чтобы та не смогла позвать на помощь, и оставил наедине с открытым загоном для свиней. Зыков прекрасно знал, что животные запросто могут покалечить школьницу, и даже надеялся на это. Ведь тогда ее смерть с большой вероятностью сочтут за несчастный случай. Возможно, так бы оно и было, но следователи и современная экспертная методика не оставили ему шанса. Милену обнаружили раньше, чем планировал убийца. Свиньи успели лишь разодрать часть ее бедра, оставив остальные улики нетронутыми. Он это видел своими глазами, когда вернулся к месту преступления. Да-да, один из местных жителей, который услышал крик Владимира и прибежал к хлеву, вспоминал, что помогал доставать девушку наружу вместе с Зыковым. Он помогал мне ее вытаскивать, как ни в чем не бывало. У него фонарик был на голове. Мы зашли, взяли ее, вытащили. Он сразу домой побежал. Свинья какая-то. Сделал такое и пошел еще вытаскивать помогать. Это не человек. Делился мужчина в беседе с корреспондентами НТВ. Мотивы убийцы оказались достаточно прозаичны, но сам он объяснить свой поступок не смог. Сказал лишь «накопилось», видимо, имея в виду ненависть к начальству. За это все время накопилось все это время. За это время, какое время? И что накопилось? Ну, это было много, все это. Выпал с такой ложкой, ну, задел, покончил его на имущество. И вон это чьи? Чьи имущество? Там управляющего. Тут пришел, там егоная дочка. Ну, произошла у нас драка. Я нанес несколько ударов из-за того, что выхватила у меня нож и это вытянула. Я потом убежал. Закрыв дверь в хлев, Зыков убежал окольными путями домой. Там он топором разрубил смартфон Милены и закинул его в горящую печь. Туда же отправилось деревянное орудие убийства. То самое полено. Судя по комментариям главы СПК Артема Семенова, с тех пор отец погибшей школьницы отошел от деятельности на сельхозпредприятии и, возможно, уже не вернется к ней. Милену похоронили на местном кладбище. Горе маленького северного поселка разделил весь Красноярский край, судя по сотням комментариев в сети. А на странице ее школы даже появилось стихотворение, посвященное скорби о гибели светлой, талантливой, доброй ученицы. Зыкова отправили в следственный изолятор. Его планировали судить по трем статьям – 105, 132 и 158 УК РФ. Убийство, насильственные действия сексуального характера и кража. Срок извергу грозил немаленький. В июле 2025 года расследование было завершено. Мы собрали достаточно крепкую доказательную базу в отношении обвиняемого. Его присутствие на месте преступления, его умысла, направленного на причинение смерти потерпевшей. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он полностью отдавал отчет своим действиям. Делились следователи. Правоохранители на 100% доказали вину Зыкова по всем трем статьям. Но сам преступник до последнего не признавал свою вину и требовал рассматривать дело с участием присяжных. Вероятно, мужчина надеялся на смягчение приговора, если ему поверят, что непосредственно в смерти Милены он был невиновен. Его просьбу выполнили. Судебный процесс стартовал в октябре 2025 года, а 26 января 2026 коллегия присяжных единогласно признала его виновным и отметила, что снисхождение Зыков не заслуживает. Обвинение же запросило для него 24,5 года. И вот 9 февраля судья на основе вердикта присяжных назначил 43-летнему рецидивисту наказание в виде 23 лет заключения в колонии строгого режима. Кроме того, он должен был выплатить семье погибшей более 6 миллионов рублей за моральный вред. Более чем уверен, что вы задаетесь вопросом, а почему не пожизненное? К сожалению, у меня нет на него ответа. Именно поэтому свой рассказ я хочу закончить на этом месте.